Несколько энергетических жгутов были вырваны из него вместе с бронекожухами, прикрывавшими их, и сейчас просто висели сзади. Увиденное меня сильно поразило, как мохнатые смогли догадаться о том, что нужно было вырвать эти жгуты, и как смогли добраться до них, оставалось для меня загадкой. Они не могли располагать никакими знаниями об устройстве дроидов. Впрочем, меня больше интересовало то, что находилось за дверью, и, оставив дроида в покое, направился к двери. С большим трудом мне удалось приоткрыть массивную дверь и протиснуться в образовавшуюся узкую щель. За дверью горел свет, и я оказался в помещении размером нисколько не меньше предыдущего. Вот только я почти сразу разочаровался. Кроме обшарпанных голых стен и нескольких покойников, на полу в помещении ничего не оказалось. Тогда я приблизился к тем, кто лежал на полу. Помимо двух десятков лохматых, здесь находилось и несколько хуманов. Двоих из них я сразу узнал, как их звали, я уже не помнил, но они прилетели и приехали сюда вместе со мной. Все, что я помнил о них, что они младшие научные сотрудники. Впрочем, здесь они были не одни такие. Младших научных сотрудников у профессора раньше насчитывалось однозначно больше десятка. Однако удивило меня другое, как мохнатые смогли проникнуть в это помещение, ведь здоровая металлическая дверь на входе была закрыта. Посмотрел на дверь. Внешне выглядела неповрежденной. Что за чудеса здесь творятся? Или есть другой вход сюда? Из этого помещения дальше вело три двери. Две двери прямо и одна направо. У некоторых из погибших я обнаружил оружие, приблизившись, решил его проверить. Однако, как только я приблизился, меня привлек один из погибших. Привлек поначалу тем, что его бластер даже не покинул кобуры на ноге, он лежал на животе, на нем сверху лежал мохнатый. Мне бластер показался знакомым. Откинул мохнатого и сразу узнал его. Перевернул на спину и на всякий случай проверил пульс, впрочем, это можно было и не делать. Профессор мертв. Десяток ранений от мачете мохнатых быстро покончили с ним. Забрал у него кобуру с бластером и проверил оружие. Бластер оказался исправен и полностью заряжен. Немного подумав, собрал игольники у других. После чего зарядил один полностью, разрядив почти пустые обоймы у двух других игольников. Куда дальше? И посмотрел на три двери передо мной. Собственно, я заглянул за каждую дверь, и за каждой оказался пустой узкий коридор. Обернувшись, я приказал Искину закрыть дверь, и пока дверь стала медленно закрываться, запросил у Искина карту помещений. Вот только сразу получил отказ. На мой запрос дорожки Искин также ответил отказом. При этом ехидно ответив, что у меня самый низкий уровень допуска. Это явно в стиле профессора. Я уверен, что местный Искин настраивал именно он. Вот только Искин не на того напал. Поначалу я хотел его в ответ хакнуть, но решил не спешить с этим. Возможно, это не потребуется, и здесь не будет ничего интересного. Осталось только выбрать, в какую дверь идти. Внешне они все выглядели одинаковыми. Доверившись интуиции, выбрал правую дверь. Коридор повел меня дальше направо и вскоре вновь разделился на три. Здесь на полу лежали три убитых умника и двое мохнатых. Кто-то здесь знатно поохотился и посмотрел на убитых умников. Эти трое убегали от двух мохнатых, но здесь мохнатые их догнали, и они втроем не смогли разобраться с двумя мохнатыми. Судя по всему, второй мохнатый умер позже от полученных ранений, но перед этим он прикончил всех троих. Одного из них я встречал раньше, он со мной ездил в колонию. Двух других никогда раньше не видел. Оставив их, решил заглянуть за ближайшую дверь. За ней короткий коридор заканчивался еще одной массивной дверью. По моему запросу, Искин ее стал открывать, дверь медленно отодвинулась и остановилась, собирался плечом немного расширить проход, когда услышал: «А ну не подходи!» Донеслось из-за двери. Этот голос сразу остановил меня. Ведь я считал, что здесь кроме мохнатых никого не осталось, но фраза была произнесена на интере и явно адресовалась не мохнатым. Тогда я осторожно заглянул в образовавшуюся щель. Открывшаяся картина меня не порадовала. Элана с игольником в руках стояла у двери, а ее окружило четверо умников. Один из них был старшим научным сотрудником Валой. У этих четверых не было оружия как такового, но они держали в руках непонятного вида изогнутые трубы, сильно напоминавшие детали выхлопной системы автомобиля. Наверное, правильно было бы оставить их здесь и уйти, но мне нужна помощь. Этот Валой у них вроде завхоза и наверняка знает, где и что здесь лежит. Мгновенно оказался за спиной у Эланы и легким движением вырубил ее, после чего подхватил, чтобы она не рухнула на пол, и забрал из руки игольник. Уложив ее на пол, посмотрел на остальных четверых. Они словно изваяния замерли на месте, а на их лицах отразилось непонимание, смешанное со страхом. «Я так понимаю, что вы четверо решили, что у вас есть хоть один шанс против меня?» Спросил у них, видя, что они не собираются опускать свои железки. «Так я вам сразу скажу, у вас его нет. Ты живой?» Спросил со страхом и сомнением в голосе старший научный сотрудник Валой. «А что, я похож на недружелюбное привидение?» «Очень. Ты себя видел в зеркале? Ты головой приложился. Где я тебе здесь зеркало найду?» Ты же весь с головы до ног в крови. Как ты мог выжить после такого? Здесь я вспомнил, как профессор говорил, что он биолог, и понял, что врать ему бесполезно, но и правду говорить не хотелось. Я живучий. Что у вас здесь происходит? Она собиралась нас прикончить. Она вас. Вроде это вы на нее наседали. У нас не было другого выхода. Это что за ящики стоят? Спросил у него и посмотрел на дальний угол, где находился десяток ящиков. Это секретная информация. Вообще я собирался на них просто посидеть, отдохнуть, но и вот он мне совсем не понравился. Слышишь ты, секретный, или ты мне рассказываешь, что здесь происходит, или я вас всех здесь по одному начну отстреливать, и один из вас мне точно все расскажет. Мы не можем, у нас всех подписки, а не разглашение. Окей, тогда сделаем так, и, достав из кобуры бластер, направил на них. Значит так, четверо не нужны, поэтому я считаю до трех. Тот, кто мне все расскажет, остается в живых, остальные составят компанию профессору. Если же никто не захочет рассказать правду, умрете все четверо, а информацией со мной поделится она, и показал бластером на Элану, лежащую у моих ног. Один. Сразу четверо одновременно выступили вперед и выразили готовность поделиться со мной информацией. Рассказывай, Валай. Приказал ему. Там ценности. Все, что мы смогли собрать и идентифицировать, находится в этих ящиках. Не понял, какие ценности. Ты знаешь, где находишься? Ответил он вопросом на вопрос. В подземном этаже вашего ангара. Нет, ты находишься на базе древних. Это база древних. То, что от нее осталось.